Из-за поворота, метрах в 20 впереди нас, появился мужчина в красной куртке Аляске и с палками в руках. «Арне!» «Привет! Это вы здесь гуляете?» — сказал он, не дойдя до нас нескольких метров. «Привет, Арне!» — ответила Линда. «Давно не виделись». Поравнявшись с нами, он остановился и заглянул в коляску. Он не выглядел как человек, раздавленный скандалом. «Какая она уже большая стала», — сказал он. «Сколько ей уже?» 2 недели назад исполнился год». «Вот как! Да, время летит», — ответил он и встретился со мной взглядом. Один глаз у него стоял неподвижно, как вставной, и был полон слез. В последние годы Арне чего только не пережил. Сначала у него обнаружили опухоль в голове. Когда ее вырезали, он никак не мог избавиться от привычки к морфину, выработанной во время лечения, и ему пришлось провести какое-то время в центре реабилитации для наркоманов и алкоголиков. Едва он справился с этим, как получил инсульт. А только что, кажется, переболел пневмонией. Но хотя выглядел он с каждым разом все более порушенным и каким-то одичалым, ходил все с большим трудом, а движения делались медленнее, он не казался слабее, не терял задора. Жизнь кипела в нем по-прежнему. Со всеми своими болячками он шел и шел вперед, посрамляя тех, кто еще 2 года назад пророчил, что теперь он долго не протянет. Любовь к жизни, желание жить — вот что держало его в строю. Любой другой человек, выпади на его долю столько же, лежал бы уже в земле на глубине 2 метров. «Видар сказал, твою книгу переведут на шведский?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Когда?» «Хотелось бы, видишь ли, успеть ее прочитать». «Говорят, выйдет осенью. Но я думаю, что следующей осенью». «Я подожду», — сказал он. «Сколько ему могло быть лет?» «Под 70». «Навскидку не сказать. Ничего старческого в нем не чувствовалось. Действующий глаз сиял молодецки. И хотя он в одиночку старался за все лицо, обрюзшее, изможденное с нездоровой краснотой, но молодой задор, тем не менее, прорывался. В оживленной речи, загнанной в медленный темп, так ей не подходивший, в общем ощущении целостности, в энергетической ауре, словно преодолевающей косность тела, Арне вырос в детском доме, но сумел выправить свой путь, в отличие от других. Он профессионально играл в футбол, по крайней мере, так сам говорил, и много лет работал журналистом в газете «Экспрессен». Кроме того, он написал несколько книг. Жена всегда встречала надменным взглядом любую его реплику, как многие женщины, вышедшие замуж за мальчишку. Она работала медсестрой, и терпение ее достигло своего предела. Помимо больного мужа, требовавшего ухода, приходилось помогать семье их дочери, недавно родившей близнецов. «Ну что ж», — сказал он теперь, — «рад был повидать тебя, Линда. И тебя, Карл Уве». «И я», — сказал я. Он отсалютовал нам и двинулся дальше, высоко поднимая палки при каждом шаге. Его неподвижный текущий глаз, который всю беседу смотрел прямо вперед, мог бы принадлежать троллю или другому мифологическому существу, и хотя я не смотрел на него неотрывно, чувство, рожденное им, жило во мне до конца дня. «Он не выглядит раздавленным», — сказал я, когда Арне скрылся за поворотом, и мы пошли дальше. «Не выглядит», — сказала Линда. «Но вид часто обманчив». Вдали снова стал нарастать шум, теперь с другой стороны. Я посадил Ваню, которая лежала с открытыми глазами, и повернул коляску так, чтобы она смогла увидеть поезд. Он как раз показался за деревьями. Его появление не прошло незамеченным. Ваня ткнула в его сторону пальцем и заверещала, когда он прошел так близко от нас, что тонкая пленка молотой снежной пудры осела мне на лицо, но тут же растаяла. Еще где-то через километр у железнодорожной насыпи дорога обрывалась. Луг на той стороне путей, где в теплые полгода пасутся лошади, раскинулся между деревьев, белый и нетронутый, как крахмальная скатерть. Слева, на востоке, прилепилась горстка домов. За ними шла дорога, и она приводила в роскошную усадьбу брата Улофа Пальме. Однажды вечером мы с Линдой поехали покататься на велосипедах. По ошибке забрались туда и должны были проехать по грунтовой дороге между домами мимо накрытого праздничного стола, за которым сидели люди в белом и ели, глядя на озеро и центр Гнесты на другом его берегу. Как ни старался я смотреть в другую сторону, все равно она отпечаталась у меня в мозгу. Это бергмановская сцена. Торжественный обед. Белая садовая мебель, выставленная между белым строгим господским домом и красными современными постройками посреди зеленого холмистого Содерманландского ландшафта. Наконец мы развернули коляску и пошли назад. Ванью я взял на руки. Когда через полчаса мы подошли к взгорку, поднимавшемуся к дому, оттуда слышались громкие голоса. В окно я увидел, что Ингрид и Видар стоят по разные стороны стола и орут друг на друга. Мы пришли раньше, чем они рассчитывали, а снег приглушил звук шагов. Только когда я затопал на крыльце, голоса смолкли. Линда взяла Ваню, и я отвез коляску в гараж. Видар пристраивал его к дому всю весну и лето. Когда я вернулся в дом, он как раз стоял в прихожей и собирался надевать комбинезон. «Ну?» — спросил он и улыбнулся. «Далеко дошли?» «Нет», — ответил я. «Немножко прогулялись, и все. Погода мерзкая». «Да уж», — ответил он, обуваясь в высокие коричневые резиновые сапоги. «Пойду, надо кое-что сделать». Он протиснулся мимо меня и пошел наверх в мастерскую. На кухне, начинавшейся в полуметре от места, где я стоял и снимал с себя куртку, Ингрид уже посадила Ваню в высокий стульчик и приставила его к рабочему столу, где сама чистила картошку. Я положил шапку и варежки на шляпную полку, скинул ботинки, используя порог вместо рогача. Ингрид поставила перед Ваней миску с водой и пластиковые мерные ложки. Моя дочь могла плескаться с ними часами, я знал. Повесил куртку на плечики, втиснул среди других пальто и курток и вошел на кухню. Видно было, что Ингрид на взводе, но движения оставались спокойными и размеренными, а к Ване она обращалась мягко и приветливо. «Что за изыски будут на обед?» — спросил я. «Баранья нога», — ответила Ингрид, — «с картофельными дольками и соусом из красного вина». «Ого!» — сказал я. «Обожаю баранину». «Я знаю», — сказала она. Ее глаза, такие огромные за стеклами очков, смотрели на меня с улыбкой. Ваня стучала ложкой по воде. «Ну что, Ваня?» «Хорошо тебе здесь», — сказал я и потрепал ее по волосам. Потом взглянул на Ингрид. «А Линда пошла полежать?» Ингрид кивнула, и тут же из спальни, мне невидимой, хотя до нее было всего-то 4 метра, раздался голос Линды. «Я здесь!» Я зашел к ней. Две кровати стояли буквой «Г» и занимали собой почти всю комнату. Она лежала на дальней, натянув одеяло под самый подбородок. Хотя занавеска была отодвинута, в комнате было довольно темно. Грубые темные деревянные стены съедали весь свет. «Бррр! Залезешь ко мне?» Я покачал головой. «Я думал почитать, но ты спи». сел на край кровати и провел рукой по волосам Линды. На одной стене были развешаны фотографии детей и внуков Видера. Другая была заполнена книгами. Будильник и фото младшей дочери Видера стояли на подоконнике. «В чужих спальнях мне всегда очень неуютно. Я вижу то, чего не хотел бы. Но в этой нет». «Я тебя люблю», — сказала Линда. Я наклонился и поцеловал ее. «Спи», — сказал я, встал и пошел в общую комнату. Достал книги, которые привез с собой. Выбрал не Достоевского, потому что вчитываться в него как раз сейчас сил не было, а биографию Рембо. Я давно хотел ее почитать, и теперь лег с ней в руке на лавку под окном. Меня интересовали его африканские дела. И само время, в которое он жил. Стихи его меня интересовали лишь постольку, поскольку они могли рассказать о его необыкновенной, выдающейся личности. На кухне Ингрид готовила еду и разговаривала с Ваней. С ней она отлично умела общаться, могла превратить самые занудные обязательные дела во что-то живое и зажигательное, за счет, в частности, того, что совершенно отодвигала в сторону свои интересы, проводя время с Ваней. Все строилось вокруг Ваньи и ее потребностей. Но это не выглядело как жертва, потому что радость, которую получала сама Ингрид, производила впечатление глубокой и искренней. Я подумал, что нет женщины менее похожей на мою маму, чем Ингрид. Мама тоже оставляла свои дела, но дистанция между ней и забавами с Ваней была у нее гораздо больше, а радости от них она получала явно меньше. Однажды я был с ними на детской площадке, и отсутствующий мамин взгляд заставил меня спросить, не скучно ли ей. «Да», — призналась она, — «и всегда было скучно. С вами маленькими тоже». А Ингрид могла очаровать любого ребенка, стоило ей только захотеть. Что-то такое в ней было. Контакт возникал мгновенно. У нее очень сильная аура. Ее появление в комнате невозможно не почувствовать. Она завладевает вниманием. С моей мамой все наоборот. Она сама незаметность. Ингрид в свое время была актрисой. Играла в самом прославленном театре страны, жила ярко и активно. Моя мама наблюдала, думала, читала, писала, рассуждала, жила созерцательной жизнью. Ингрид обожает готовить еду, моя мама делает это по необходимости. За окном спальни, слегка пригнувшись, прошел Видер в синем комбинезоне. Он шел осторожно, чтобы не наступить мимо тропинки. Через секунду он показался за окном общей комнаты, теперь он шел в гараж. На кухне Ваня встала, держась за шкафчик, а Ингрид переставила подальше кастрюлю с кипящей картошкой. Я встал и вышел в прихожую, надел куртку, шапку и ботинки, открыл дверь и сел на стул под стеной дома покурить. Из гаража вышел Видер с ведром в руке. «Подмогнешь мне?» — спросил он. «Минут через 10». «Конечно», — ответил я. Он кивнул, мол, заметано, и скрылся за углом. Я посмотрел вдаль. Свет под небом стал тускнеть. Подступавшая темнота сгущалась неравномерно, уже почерневшие части пейзажа жадно вбирали ее в себя. Например, деревья вдоль опушки — их стволы и ветки чернели углем. Бледный и слабый февральский свет сдавался без борьбы, без сопротивления, без яркого зарева, а угасал медленно и незаметно, пока все вокруг не превращалось во мрак и ночь. Внезапное чувство радости наполнило меня. Эта полоса света над землей, морозность воздуха, тишина между деревьями — это поджидающая темнота. В душе установилось настроение февральского вечера, дежавю всех прочих февральских вечеров или их отзвуков — потому что сами воспоминания давно истерлись. Оно было таким насыщенным, таким богатым, что собрало в себе всю жизнь. Оно словно прорезало годы. Этот неизменный свет погружался в память, и по ней шли от него круги. Чувство радости перешло в столь же глубокое ощущение печали. Я затушил сигарету в снегу и бросил окурок в сторону бочки, стоявшей под водостоком. Сказал себе, что надо не забыть до отъезда убрать его, и пошел наверх. Там Видар стоял в шатре над продуктовым погребом и привинчивал дверцу к холодильнику. «Надо перетащить его к нам в домик», — сказал Видар. «Сегодня скользко, но мы будем идти аккуратно и дотащим без проблем». Я кивнул. Рядом каркнула ворона. Я обернулся на звук и вгляделся в ряд деревьев на другой стороне, но ничего не высмотрел. На снегу виднелись все сегодняшние перемещения. Следы шли по тропинкам от входной двери дома ко всем надворным постройкам. Остальное было белым и нетронутым. Видар взялся за третий винт. Пальцы у него были чуткие и ловкие. Он чинил все мелкие предметы. Чем мельче, тем казалось с большим удовольствием. Самому мне не хватало терпения на предметы, которые я не мог схватить всей ладонью. От сборки икейской мебели я приходил в бешенство. Вкручивая болт Видар, все больше приподнимал верхнюю губу. Обнажившиеся кривые зубы вместе с маленькими глазками и треугольной формой лица, которую подчеркивала шкиперская бородка, придавали его наружности что-то лисье. Ведро, с которым он шел, стояло тут же полное песка, бледно-красное на сером бетонном полу. «Ты хотел посыпать дорожку?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «А ты не мог бы?» «Легко», — сказал я. Взял ведро, зачерпнул горсть песка и пошел обратно по своим делам, сыпля песок перед собой. Из дома вышла Ингрид в зеленой распахнутой ветровке и быстрыми короткими шагами отправилась к погребу. Даже в такой обыденный миг ее окружало напряженное силовое поле. Значит, Линда встала, если только Ванья не легла к ней поспать. На двух яблонях в конце тропинки осталось несколько яблок. Кожура сморщилась и покрылась коричневыми пятнами. Остатки первоначального цвета, приглушенного темно-красного и зеленого, словно въелись в них, что оттенялось соседством с чернотой оголенных ветвей. Если смотреть так, чтобы на заднем плане были лес и поле, начисто лишенные цвета, то яблоки светились. Но на фоне красных построек они казались тусклыми, едва заметными. Ингрид вернулась из погреба с двумя полуторалитровыми бутылями воды в руках и упаковкой из трех банок пива под мышкой, поставила, чтобы накинуть крючок на щеколду, одну бутылку в снег. Этикетка и крышка казались желтыми. Снова подхватила ее и зашагала к дому. Я почти дошел обратно до шатра, второй раз посыпая песком ту же дорожку, когда вдруг вспомнил, на кого походил тот мужчина вчера в кафе. На Тария Весоса. Они были похожи, как две капли. Те же пухлые щеки, те же добрые глаза, та же лысина, только кожа другая, ярко-розовая и младенчески нежная. Как будто череп Весоса материализовался снова, или природа сыграла очередную шутку, и генетический код использовали повторно, только обтянули череп другой кожей. «Ну вот», — сказал Видар и положил отвертку на верстак у себя за спиной. «Можем нести. Я возьмусь за этот край, а ты там. Идет?» «Да», — кивнул я. Я поднял холодильник со своей стороны и почувствовал, что Видару вес слишком велик. Я бы с радостью взял на себя больше, потому что мне совсем не было тяжело. Но как? Мы короткими шагами спустились на большую тропинку, развернулись и пошли вверх по взгорку к маленькому дому, в котором сперва поставили холодильник посреди комнаты, а потом сдвинули на место в угол. «Спасибо», — сказал Видер. «Хорошо, что мы это сделали. Поскольку с такими делами дома ему никто помочь не мог, он часто откладывал что-то подобное на мой приезд». «Не за что», — ответил я. Видер вставил вилку в розетку, и холодильник тут же заурчал. Рядом уже стояли два таких же холодильника и два больших морозильника в придачу, все полные еды. Лососина и оленина, телятина и баранина, щуки, окуни и лососи, всевозможные блюда домашнего приготовления, особенное отношение к еде и деньгам, нам совершенно чуждое. Ингрид не только старалась кормиться всем своим, насколько возможно, но и закупала в больших количествах еду, если она доставалась ей дешево, выгадывала каждую крону и тем гордилась. Для нее это означало практическое бережное отношение к ресурсам. Например, Ингрид договорилась с супермаркетом и бесплатно забирала у них фрукты, предназначенные на выброс. Из них она делала сок или варенье, или пекла пирог, или еще как-то перерабатывала. Иногда за столом она могла сказать, во что обошлось ей мясо, из которого приготовлено сегодняшнее блюдо, но исключительно, чтобы подчеркнуть разницу между стоимостью сырья и его ценностью после того, как она поколдовала над ним у себя на кухне. Чем дешевле она его купила, тем лучше. При этом она нисколько не была прижимистым человеком. Наоборот, задаривала нас всем подряд и независимо от своей финансовой ситуации. Нет, тут дело касалось гордости и чести хозяйки дома. Ингрид в свое время окончила школу домоводства и по завершении артистической карьеры вернулась к прежней жизни. Поэтому здесь урчали и гудели морозильные лари и камеры, погреб ломился от овощей, фруктов, банок с вареньем и домашними консервами, а нас за каждой едой подчивали потрясающими блюдами не только местными, которые тут в деревне готовили поколение за поколением, но и итальянскими, французскими и азиатскими, тоже, по сути, деревенскими. Когда мы крестили Ваню, Ингрид предложила помочь с готовкой. Крестины должны были пройти у моей мамы в Йолстере. И поскольку ни кухня с плитой, ни магазин не были Ингрид знакомы, она сказала, что приготовит все дома и привезет с собой. Мне идея вести еду для небольшого застолья за 1000 километров показалась просто абсурдной, но Ингрид настаивала, и на то мы порешили. И год назад, в конце мая, Ингрид с Видером прибыли в аэропорт Фёрде, Брингелан, с тремя полными сумками-холодильниками в дополнение к обычному багажу. Праздников планировалось два. Сперва в пятницу, 60-летие моей мамы, потом в воскресенье Кристины Ваньи. Мы с Линдой приехали несколькими днями ранее, и не все было гладко, потому что мама по случаю празднеств отремонтировала гостиную, но не успела привести ее в порядок. Комната выглядела как стройплощадка, из-за чего Линда расстроилась и пришла в ярость. Увидев, как обстоят дела, она поняла, что мне здесь работы минимум на 3 дня. Я понимал, почему она злится, но не понимал, почему настолько, и этого принять не мог. Мы вместе пошли прогуляться с Ваней, и Линда костерила мою маму почем зря, шипела, что нас звали совсем на другое, если бы она заранее знала, то ни за что бы сюда не поперлась, окрестила Ваню дома в Стокгольме. Сисель прижимистый, негостеприимный, холодный и закрытый человек, кричала мне Линда посреди зеленой, залитой солнцем долины. Вот настоящая правда о ней. Ты заявляешь, что я не вижу свою маму объективно. Говоришь, что подарок всегда больше просто, больше подарка. Что она делает меня зависимой от себя, и ты, возможно, прав. Но свою маму ты тоже ни хрена не видишь. У меня скрутило живот от отчаяния. Я всегда так реагировал на ее приступы злости, которая казалась мне совершенно иррациональной, почти безумной в части аргументов и обоснованности. Мы едва не бежали по дороге, толкая перед собой коляску со спящей Ваней. «Крестить будут нашу дочь», — сказал я. «Естественно, что мы и должны приготовить дом. Мама, видишь ли, работает, в отличие от твоей мамы, поэтому она и не успела все закончить. Она не может тратить всю свою жизнь на нас и наши дела. У нее своя жизнь». «Ты слепой», — сказала Линда. «Тебя здесь всегда ждет какая-то работа. Она тебя использует, и у нас не бывает времени побыть вдвоем». «Да мы все время вдвоем». «У нас не бывает времени не вдвоем. Достало, блин!» «Она не оставляет нас в покое!» «Она? Ты чего? Если и есть человек, который не нависает над нами, так это она. Вот твоя мама нам действительно вздохнуть не дает, сантиметра дистанции не оставляет. Ты помнишь историю, когда Ваня родилась? Ты сказала, что не хочешь принимать никого в первые дни, чтобы мы были с Ваней только вдвоем». Линда не отвечала, враждебно глядя перед собой. «Мама, конечно, хотела приехать. И Ингве тоже. Но я позвонил им и сказал, чтобы они не приезжали первые две недели, но что мы ждем их потом. И что же? Кто тут же явился к нам по твоему приглашению? Твоя мама. И что ты сказала? Это же просто мама. В этом просто все и дело. Черт побери, да ты просто этого уже не замечаешь. Тебе настолько удобно, что она приезжает и во всем тебе помогает, что ты отключаешь мозги. Твоей маме можно было приехать, а моей нет. Твоя мама вообще не приехала посмотреть на Ваню. Появилась только через несколько месяцев. А ты как думала? Я же ее отверг. Любовь к Орлуве выше отвержения. Господи, сказал я. Мы замолчали. «Вчера, например», — сказала Линда. «Она сидела с нами, пока мы не собрались ложиться спать». «И?» «Разве моя мама так бы сделала?» «Нет. Она бы и в восемь легла, если бы ты захотела. И да, она все делает для нас, когда мы там. Но это не означает, что таков порядок вещей. Я всегда помогал маме, когда приезжал домой, с тех самых пор, как съехал от нее». Красил дом, подстригал траву, убирался. Что в этом ненормального? Что не так в том, чтобы помочь? Тем более, мы помогаем не ей, а себе. Это наши крестины. Это ты в состоянии понять или нет? Ты не видишь сути, сказала Линда. Мы приехали сюда. Не для того, чтобы ты работал, а я одна гуляла с Ваней. От такого распорядка мы как раз уехали. И мама твоя не настолько простодушна, как ты думаешь. Она все это заранее рассчитала».